Глава 12. Дома. Удивительно, но утром волк был на месте. Думал, как его покормить и нужно ли это вообще. В природе волки обычно обжираются от пуза, а потом долго голодают, в зависимости от разных обстоятельств. Но тут волк потерял много крови, так что пожрать ему было надо. Я навалил в тазик тушняка и пошел знакомиться. Вышел ровно, спокойно, чтобы он меня видел. Интересно, что повязки все были целые. Он ничего не сорвал. Ну, до груди он не дотянется, я это знал. У волков шея-то особо не поворачивается, это не кошка. А до жопы ему не дает дотянуться боль в ребрах и тугая повязка. Пластиковая кобура-хольстер на бедре у меня была расстегнута, патрон в патроннике. Волк оскалился. «А ты по Хангофру-то не морщи. Как торпед своих подсылать — это нормально. Пей давай, пациент. Я тебе не айболит. Свинцом промеж ушей могу вылечить моментально. От всех болезней разом». Волк еще раз класнул зубами. «Ты тут давай клювом-то не щелкай, в раз укорочу. Жри давай, гад шерстяной». Зашел с другого конца и поставил тазик с едой на край и ушел. Не нужно его нервировать. Позавтракал сам, принял решение строить для волка специальный навес. Не ушел он только потому, что не может ходить. Не думаю, что ему комфортно спать на досках. И я тоже об этом как-то не подумал. Но все как обычно, сначала делаешь, потом думаешь. С другой стороны, а что было делать, волка после операции точно не стоило кантовать. Так что все правильно. Не хотел нервировать волка шумом бензопилы, поэтому старался работать в поле его зрения, чтобы он видел, что я делаю. Примерно через полтора часа навес был готов. Подумал, как хорошо было бы заказать хомутатель адвоката Егорова, но за неимением скрепил все просто скотчем. Сверху набросал лапника. Надеюсь, волк в ближайшие дни переедет туда. Позавтракал сам, в очередной раз похвалив себя за заказ готовых блюд. Это оказалось просто находкой. Подошло время заказа. Без раздумий взял патроны для Глока. Да, я все это время ходил с одним магазином. Постоянно находились более важные заказы. Жаль, конечно, что у меня 9-й калибр. Я бы выбрал 40-й. Он помощнее, но отдача терпимая, не как 45-й. Боюсь, правда, на таких горил, как эти дикари, девятка не окажет должного эффекта. Вообще, я люблю Глок и ненавижу. Люблю за комфорт, простоту, удобство и легкость. А ненавижу за то, что из него чрезвычайно трудно попадать. Даже на близких дистанциях, не говоря уже о дальних. Сейчас патроны будут. Можно будет нормально пострелять. Ну, когда волк уйдет. Его бы по-хорошему дней 10-15 подержать, потом швы можно снимать. Это я по себе знаю. У самого места живого нет. Последний раз так вообще сам себе швы снимал. Ну, понятно, что волк сам себе их не снимет. Максимум — это я попробую бинты снять. Хотя на груди он не сдерет, не дотянется. Но вернемся к Глоку. Решил, что в одном из следующих заказов буду брать коллиматор и обязательно поставлю на пистолет. Даже в документальных сценах, где полицейские заземляют какого-нибудь уголька, как правило, они просто выпускают в него магазин. Что-то да прилетит. Потому что даже в спокойном положении хрен попадешь, а если на стрессе и со сбитым дыханием, тут только коллиматор спасет. Тем более, я повторюсь, я тут один, и у меня нет права на геройство и ложную веру в свои способности, которых не очень-то и много. Любая ошибка и просчет в своих силах будут стоить мне жизни. А пистолет в моем случае — это просто оружие последнего шанса. Конечно, ношу и револьвер всегда, но это уже такое. Поэтому я думал недолго. Понятно, что пуля должна быть экспансивной. Так же, как и на винтовке. Но в данном случае я решил пойти еще дальше и взять пули РИП. Как написано на коробке, Radically Invasive Projectile. Эта пуля при попадании во что-то твердое складывается и пробивает, как обычное. Но если стрелять в мягкое, то она совершает несколько действий. Во-первых, все 8 или 6, в зависимости от калибра лепестков, раскрываются огромным цветком, нанося мощный удар. Далее эти лепестки отрываются и, вращаясь, разлетаются в разные стороны, наматывая все на себя, а основание пули продолжает лететь дальше, не меняя курса. При этом на разлетающихся лепестках есть насечки, и эти лепестки дробятся еще на фрагменты. Это самые страшные пули, какие только есть. Легких ранений там быть не может. А в условиях леса, где нет рентгена и операционных, все эти осколки, даже если пациент не умер сразу, они его добьют. В общем, оружие страшное. Для меня главное — это останавливающее действие и травматический шок. Такие пули есть не только на пистолет, но и на автомат, и гладкоствольное оружие. Раньше, когда патронов было мало, я только холостил. А теперь, когда появились до 120 килограмм, ляжку жгет неимоверно. Хочется немедленно идти стрелять, но сегодня хозяйственный день. После всех событий я долго отмывал тележку, потом замачивал и застирывал всю одежду. А штанишки-то у меня, между прочим, одни. Понятно, что кровь уже не отстирывается. Надо заказывать что-то новое. В этом случае выручают комплекты, то есть не нужно брать штанов на 120 кг. А брать комплектами всегда будет где? Типа условного ратника. Надо будет подумать только, что брать. А вообще нужно готовиться к войне с дикарями, потому что все только начинается, и основной замес, очевидно, впереди. Стирать и возиться старался на виду у волка, чтобы он не нервничал и привыкал ко мне. И то, чтобы видел, что угрозы ему нет от непонятных движений и шумов. А так я к нему вообще не подходил. Лишнее все это. Раз уж день выдался неактивный, поделал спорт, тренировки с оружием. Уже с пистолетом. Держал гильзу на стволе, отрабатывал спуск, наводя на одну точку. Затем менял магазины. После быстрое выхватывание и наведение на разные предметы. Примерно то же самое проделал с винтовкой. Начал с простого удержания с одновременным прицеливанием на время. Пока заправлял топливом мотоцикл, думал, почему же нет людей? Не может быть такого, чтобы я тут был один. Это необычно для платформы. Цель всего мероприятия — построение устойчивых человеческих сообществ. А тут каждой твари по паре. Причем пигмеев много, дикарей, подозреваю, много, а вот я один. Я что, рыжий, что ли? А вдруг где-то здесь есть какая-то пробка, и люди просто не могут войти или выйти? Было такое в Русском Союзе, когда негры реку перекрыли и потрошили все, что по ней шло. Наши ребята, конечно, поправили их на 2 метра под землю, но все же. Быть может, тут что-то подобное. А вдруг эти дикари не дают? Если они и есть эти раздражители, как те же самые уголовники у остальных социальных групп. Схема-то одна. Даже на Кристи, то есть на платформе 4, в качестве раздражителей закинули инопланетную расу, чертей типа орков. А мне, похоже, подкинули этих дикарей. Не многовато ли мне одному? Пигмеи мне, конечно, не помощники. Это скорее их охранять надо. В общем, с дикарями решать надо вопрос радикально и кардинально. Но без подготовки лезть тоже не след. Первым делом на ум приходят всякие гуки, вьетконговцы со своими подлыми ловушками, типа кольев, обмазанных дерьмом. Проткнул ногу таким, и все, заражение крови обеспечено. Волка же они умудрились поймать, очевидно, опыт охоты у них колоссальный. Плюс постоянная практика. И не нужно их недооценивать, эти ребята суперпрофи, убийство их хлеб и образ жизни. А на моей стороне технологическое преимущество, которое нужно еще суметь реализовать, а также осторожность и паранойя. Поэтому я не побегу в атаку на них. План пока приблизительный. Во-первых, устроить базу у пигмеев, но это очень тоже сомнительно. Они же там все растащат и перевернут, как не укрывай. В общем, задача у меня — это планомерная регулярная разведка и выбивание их инфорсеров, вот таких вот групп, то есть сильных охотников. Я не думаю, что уж очень их много. Даже если предположить, что закинули штук 120, там есть бабы, дети, старики, больные, хромые. Есть воинский костяк, который постоянно охотится. Вот они и есть моя основная цель. Я не думаю, что их больше 30 человек. Ну, минус 3. И это немало. Это минус одна группа, минус одно направление разведки. В общем, завтра после заказа поеду к пигмеям и оттуда уже еще раз выдвинусь на разведку. Если честно, то страшно. Намного страшнее, чем пещерник и волки с медведями. Там тоже страшно, но не так, как с этими. Есть в них что-то такое нехорошее. Да, еще про людей, вернее, моих пигмеев. Надеюсь, подкинут кого-то поближе к моему времени. Люська, конечно, деваха классная, но волосатые дети — так себе перспектива вообще-то. Не мой формат, так сказать. Еще размышлял над тем, что дают мне эти поставки. С одной стороны, я особо ни в чем не нуждаюсь. Это одновременно и плюс, и минус. Плюсы понятны, а минус в том, что я не борюсь за все это. А для того, чтобы развиваться, должна быть стабильность борьбы, постоянное преодоление. Возможно, в моем случае эта борьба переключится с бытового выживания на сопротивление дикарям. Потому что если избрать стратегию «моя хата с краю, ничего не знаю», это однозначная смерть. Любое сидение на жопе ровно впоследствии обернется катастрофой. По-хорошему, моя задача — не реагировать на случившееся. Нужно случаться самому. То есть проявлять инициативу и постоянные наступательные беспокоящие действия. Вы простите, если из вашей банды прикопают сразу троих? Если вы лидер и хотите остаться при власти, то никогда. Уверен, теперь у них две цели. Первая — охота и выживание, вторая — поиск того, кто убил их товарищей. Наверняка завтра же пошлют новую группу. Почему не сегодня? Пока поймут, что те пропали, пока найдут, ну, если еще хищники не растащили. Это, кстати, был бы для меня идеальный вариант. Пропали и пропали. Кто что, непонятно. Это дало бы мне фору в несколько дней. А потом у них будет военный совет, пошлют в разведку. Скорее всего, пошлют опытных взрослых бойцов. Вот на них мне и нужно устраивать засаду. Не, красиво звучит, хотя, собственно, почему бы и нет. Сейчас основное — это чтобы они не обнаружили пигмеев первыми. Вообще, эти чертовы обезьяны — моя головная боль. Я не знаю, как их переселить или предупредить о смертельной опасности. Я уже привязался к ним. Не хочется их потерять. Они как дети, беззлобные, доверчивые. Забавно, как Ваня и Люся все время мне помогали, если я начинал что-то делать. Пока у меня живет волк, я их переселить не могу. Разве что в здание локалки. Но тут тоже момент. Просто так отрывать их от племени нельзя. Они стадные, социальные животные. В одиночку они вряд ли выживут. Вот поэтому я говорю, что они — моя головная боль, потому как куда ни кинь, всюду клин. Еще думал о том, что мне нужно для предстоящей войны. Да, именно так. Не нужно тешить себя надеждами, что все обойдется. Не обойдется. Или я, или они. Третьего не дано. С ними нельзя помириться или договориться. Вот как договориться, если единственное средство от плохих людей — это хорошие люди, более квалифицированные в насилии? Вот сейчас мы и увидим, у кого квалификация выше. После тренировок решил заняться фрирайтингом и списками. Фрирайтинг — гениальное средство для освобождения головы и поиска новых идей. Просто ставите таймер, скажем, на 5-10 минут и пишите без остановки все, что придет в голову. Это называется думать письменно. Очень эффективное средство. Или ставить себе вопросы и письменно отвечать на них. Например, как я себя чувствую, что мне не хватает в жизни, какие мои цели, как их достичь и так далее. Итак, что мне нужно для противодействия врагу? коллиматорный прицел, он пойдет и на пистолет, и на винтовку, ведь на моей винтовке не предусмотрены механические прицельные приспособления. А на дальних дистанциях оптика бесполезна. Маскировочный халат с 3D-элементами. Безухий облегченный шлем. Спросите, зачем? А если стрела прилетит в голову, камень из прощи или просто топором приложат? А то мой общевойсковой шлем немного тяжеловат. Уши, то есть активные наушники. Не столько защита от собственной стрельбы, сколько усиление слуха. Термобары, то есть термобарические гранаты. Помимо шумовых, это единственное средство поражения, которое мне дают. Конечно, на открытом пространстве они не так эффективны, но лучше, чем ничего. И вот тут нужны уши. Если термобары еще можно потерпеть, то от зари, как рот не открывай, все равно оглохнешь. А глухим воевать — это такое себе развлечение. И, наконец, удача. Без удачи все это не очень-то и поможет. Ну и тактика. Если тактически про... Ладно, то точно ничего не поможет. В принципе, не так уж и много. По большому счету, неделя поставок. Если никакого форс-мажора не будет, то потихоньку натаскаю. Ах, да, забыл включить комплект одежды и, возможно, новый комплект боевого снаряжения. Тогда я вообще буду в шоколаде. Все это я записывал на столе под двумя керосинками, которые нашел в своем сарайчике. Решил устроить себе ламповый уют и вообще всегда стараюсь облагородить любое свое жилище. Но вот не могу, когда все голо. Уже строю план закладки сада и огорода. Теплицу надо делать, вот только где времени найти. Хотя, если использовать систему маленьких шагов, можно что угодно сделать. Надо будет еще и стратегическим планированием заняться. Как-то я эту тему упустил. Вышел на террасу полюбоваться на закат и выпить чаю. Да, я периодически собираю разные там травы, цветы, завариваю чай. Хоть я и не фанат ни чая, ни кофе, но такой дикий набор — это огромное удовольствие. Еще нужно обязательно подготовить на улице площадку для костровища и готовки. Череп леопарда, отполированный до белизны, гармонично составил компанию пещернику. Смотрится действительно страшно. Я приспособил внутрь небольшую лампадку и вставляю туда свечи. Выглядит очень хорошо. Надо бы подумать еще о средстве от комаров, какие-нибудь там специальные масла заказать. Пришла мысль, что неплохо бы дополнить коллекцию черепами дикарей. Быть может, сделаю себе пепельницу или кубок. Творчество должно быть в жизни человека. Сходил, проведал волка. Ночью он переполз в бунгало и, возможно, хотел свалить, но понял, что далеко не уйдет. Посмотрел на него. Он на меня. Вот на том наше общение на сегодня и закончилось.